Глава 53. Диана. Наверное, давно стоило привыкнуть к тому, что в моей жизни или много ярких событий, или нет вообще. Сейчас наступил период, когда их много. Только прощаюсь утром с Климом, как звонит заместитель и рассказывает какую-то дикую историю про заморозку строительства. А еще через 20 минут в столовой материализуется бывший телохранитель Хованского, Николай. И первый, и второй больше напоминают какую-то фантастику. Стройка, из которой нас выперли после презентации, должна была стать самым грандиозным проектом на берегу Финского залива. Местное сообщество архитекторов уже прочило ему звание «События года», а Алексей каждый день с тоской вспоминал расторгнутый контракт. Трудно поверить, что грандиозная идея Клима накроется медным тазом. Даже представлять не хочется, какие убытки понесут инвесторы и какой дурдом начнется у подрядчиков, получивших деньги и закупивших материалы. Что касается Николая, его появление больше напоминает шоу фокусника, великого мечтателя Гудини или ушлого шоумена Копперфильда. Ни я, ни Катя, ни охрана, обязанная заранее сообщать о каждом визитере, никто не замечает, как Николай проходит по дорожке от калитки до двери, и точно так же мы пропускаем момент, когда он вскрывает замки и проникает на кухню. Лишь после того, как кофемашина внезапным гудком сообщает о готовом эспрессо, в нашем счастливом женском царстве случается переполох. «Кто здесь?» Я первая вбегаю в столовую и на всякий случай подпираю дверь детской комнаты тяжелым стулом. «Добрый день, Диана Дмитриевна. Извините, что без приглашения». «Николай, что вы делаете в этом доме?» Оглядываюсь в сторону прихожей. Там все нараспашку. «Твою ж ма...» С трудом сдерживаю фразы, которые рвутся наружу. «Полностью с вами согласен». Николай будто по глазам читает все несказанные слова. «Собака справилась бы с охраной в 100 раз лучше, чем ваши бездельники». «Они даже не попытались вас остановить?» Я смотрю на чашку с кофе в руках бывшего охранника. «Пожалуй, вопрос лишний. Не пытались. Вероятно, не видели и не слышали». «Здесь не служба безопасности, а шапито с клоунами. Камеры смотрят хрен знает куда. Вдоль дорожки нет ни одного датчика движения. А дверные замки скорее приманка для воров, чем реальная защита. Их и ребенок вскроет». Николай достает из кармана обычную канцелярскую скрепку. «Отмычки не понадобились». «Клим, он попросил вас устроить тест? Кажется, я догадываюсь, к чему это представление». «Клим Александрович поручил мне присмотреть за вами», — кивает Николай. «Но я решил вначале проверить, как тут вообще обстоят дела с организацией охраны». «Судя по вашему кофе, у нас все плохо». Я опускаюсь на стул и начинаю улыбаться. Вроде бы нет ни одной причины. Охрана? Сито. К нам в любой момент могут наведаться воры или очередные враги Клима. Однако вид хмурого Николая с чашкой в руках сильнее любых страхов. Наверное, он единственный человек из прошлого, с которым было по-настоящему легко и после расставания не осталось никаких обид. «У вас было плохо, но я уже работаю над тем, чтобы стало хорошо». Николай тоже улыбается. «Клим все же вернул вас. На душе становится тепло». «Судя по всему, вернул он не только меня». Появление Николая удивительным образом влияет на всех в доме. Если с Климом мы все были осторожны, присматривались, прислушивались, пытались понять, какой будет наша жизнь дальше, то с Николаем все просто. Только я успеваю представить его Кате, как няня тут же принимается закармливать нового жильца оладьями и жаловаться на охрану. А Ника, околдованная обещанием привести собаку, дарит дяде Ое своих лучших кукол. Несмотря на давнее знакомство, магия Николая срабатывает и на мне. Благодаря ему почти забываю о встрече с Евой и перестаю мучить себя вопросом «Зачем я ей?». В таком спокойном и веселом режиме незаметно пролетают сутки. В доме что-то сверлит, во дворе прибирают и копают. Две мои девочки в компании Николая и совершенно безобидного, с виду курчавого эрдельтерьера, изучают азы кинологии. Окончательно скинув всю работу на Алексея, я сама никуда не спешу и наслаждаюсь каждой минутой отдыха. К сожалению, утром следующего дня вместе с Климом в дом возвращается и реальность. Даже не поцеловав, Хованский сообщает, что не отпустит меня ни к какой Еве, и уходит вместе с Николаем в небольшой кабинет на втором этаже. От его выходки мгновенно становится не по себе. Стыдно признаться, но я скучала по этому нахалу ночью, мечтала, что он приедет к нам на завтрак, и, как последняя влюбленная дура, постоянно проверяла мобильный телефон. Приказ никуда не ехать действует, как холодный душ. За считанные секунды от соскучившейся идиотки не остается и следа. Не раздумывая, правильно это или нет, я поднимаюсь на второй этаж и распахиваю дверь кабинета. Прошу прощения, что помешало. Пару дней назад кто-то клялся, что я не мебель, а женщина, и с моим мнением будут считаться. Произношу с порога. Диана, поездка не обсуждается, обрубает Клим. А узнать, что я думаю и чего хочу? Ты не будешь рисковать собой. Еще жестче отвечает он, и только сейчас я замечаю красноту в его глазах и новую морщинку между бровями. «А вы тоже скажете, что мне лучше сидеть дома?» Смягчившись, спрашиваю у Николая. «Это самое правильное и удобное решение». «По поводу удобства я уже поняла». «Вместо тебя в салон поедет профессионал», после тяжелого вздоха признается Клим. «В моей охране есть женщины, мы уже нашли подходящую». «Ева ни за что не доверится кому-то другому!» Тру виски, вспоминая ее испуганный голос и просьбу не звонить на определившийся номер. Не каждая актриса сыграла бы так убедительно, а уж мать, которая отдала своего ребенка сопернице, лишь бы только тот не попал в дом малютки, однажды она уже пошла против своего мужа. Ради Ники может пойти снова.